Глава 4. Судьба Армана. Эхо наковальни. Мост. Мясо червей. Флинт часто рассказывал о чудесах королевства гномов, и каждый раз в его голосе звучали нотки горечи. Хотя в свое время предки Флинта и решили жить на земле, а не под ней, в сердцах Нейдаров гнездилась обида за сделанный другими и навязанный им выбор. Танис втайне подозревал, что Огненный Горн слегка приукрашивает свои рассказы о потрясающих воображении красотах Подгорного Королевства, ведь сам-то он ничего этого не видел и черпал сведения из старинных преданий, которые слышал от отца и деда, в свою очередь узнавших их от предков. А любая легенда, передаваясь из поколения в поколение, обрастает все новыми фантастическими подробностями. Однако ничто не могло поколебать убеждение Флинта, что в Тарбордине хранятся несметные богатства, которых его народ оказался лишен. И потому, когда старик рассказывал о городе, целиком вырезанном из сталагмита, полуэльф всегда прятал в бороду улыбку. Теперь же, проходя по подгорной дороге, Танис начинал думать, что был несправедлив к своему другу. Если люди возводили жилища из камней или бревен, то гномы вырезали дома из цельного горного массива, отчего все строения, казалось, срослись друг с другом словно живые, образуя удивительные ансамбли. Путники попали в громадный зал, потолок которого подпирали круглые колонны. В зеленоватом сиянии светляков и посоха Рейслина они разглядели на стенах вырезанные из камня рельефы, изображавшие сцены из истории подгорного народа. И хотя сейчас зал пустовал, с первого взгляда становилось ясно. Его возводили в расчете на огромный поток входивших и выходивших из главных ворот чужестранцев. Вагонетки на железных колесах когда-то катились по утопленным в пол рельсам, увозя товары и гостей вглубь горы. С благоговением оглядываясь по сторонам, Танис представил, как некогда кипела тут жизнь, и все пространство заполнялось гномами, людьми и представителями прочих народов, приезжавших в Тарбордин. В желающих купить разные товары не было недостатка, ведь вещи, изготовленные подгорными мастерами, ценились очень высоко. Золото и серебро рекой текли в Тарбордин, а железо, сталь и драгоценные камни, которыми столь богата гора, текли отсюда. Теперь же рельсы покрылись ржавчиной. Вагонетки лежали на боку, и их колеса со временем проржавели насквозь. Лавки, в которых когда-то торговали горшками и котелками, деревянными игрушками, латами и оружием, стояли пустыми, словно в ожидании неких призрачных покупателей. Окна в домах были заколочены, деревянные ставни сгнили, а двери висели на одной петле. «Танис!» — шепотом позвал Карамон. «Глянь на Флинта, с ним что-то неладно». Танис тревожно посмотрел на своего друга. Карамон оказался прав, выглядел Флинт неважно. Перестав браниться, он брел молча, что само по себе являлось скверным знаком. Его лицо приобрело пепельно-серый оттенок и пошло красными пятнами, дыхание казалось затрудненным. Конвоиры шагали слишком быстро, воины не опускали оружие и глядели в оба. «Ваше высочество», — обратился Танис к Арману, — «не могли бы мы остановиться и немного передохнуть?» «Не здесь», — последовал ответ. «Не стоит долго задерживаться в этой части королевства». «Мы пришли сюда, чтобы освободить моего брата Пика», — добавил он, указав на больного гнома, шедшего рядом с ним. «Затем мы услышали шум открывающихся врат и решили проверить, что произошло. А теперь нужно поскорее уносить отсюда ноги, пока не набежали тайвары». «Так значит, эта часть королевства находится под властью тайваров?» — спросил Пауэльф, поглядывая на старого гнома. Ему казалось, что тот едва дышит. «Между тайварами и хайларами идет война?» «Пока нет», — угрюмо отозвался Арман. «Но это лишь вопрос времени». «Ну и везет же нам», — пробормотал Стурм. «Война идет и на земле, и под землей». Танис думал о том же. Его волновало, как все это отразится на судьбе беженцев, и воин погрузился в раздумья. Ощутив аромат розовых лепестков и запах тлена, он, не поднимая взгляд от пола, догадался, что к нему подошел Рейслин, и невольно отстранился. «Нужно поговорить, полуэльф», — шепнул алый маг. «Кстати, о тайварах. Ты не находишь странным? Они ничуть не удивились, увидев нас. Сравни их реакцию с реакцией Армана Харреса и его солдат». «Честно говоря, я не припоминаю реакции тайваров», — ответил Танис. «А вот мечи в их руках запомнил хорошо». «Шутки здесь неуместны», — наставительно произнес Рейстлин, и не успел полуэльф рта открыть, удалился, вновь присоединившись к брату. Танис вздохнул. Он прекрасно понял намек Рейстлина. «Ну что ж, еще один повод для тревог, которых и без того хватало». Потому полуэльф предпочел до поры до времени не брать это в голову. Вместо этого он вновь поглядел на Флинта. Гном шагал, плотно сжав губы, то ли от ярости, то ли от боли. но упрямый старик ни за что не сказал бы правды. Первым заметивший недомогание огненного горна Карамон тихо спросил у ворчливого гнома, не болен ли он, не ранен ли он. Однако Флинт не удостоил его ответом. Он продолжал шагать, оставаясь безразличным к тревогам друзей. К вящему удивлению полукровки, Арман Харрес отделился от своих воинов и сбавил шаг, намеренно поравнявшись с пленниками. Принц был явно заинтригован и не переставал разглядывать их, особенно полуэльфа. «Ты же не человек», — произнес он наконец. «Во мне есть эльфийская кровь», — подтвердил его догадку Танис. Арман кивнул, словно так и решил. «Этот зал когда-то, должно быть, восхищал своей красотой», — осторожно произнес Танис, стараясь поддержать беседу. «И, возможно, теперь, когда врата открыты, эта пустынная часть Тарбардина будет восстановлена, и сюда вернется былое процветание. Эта часть королевства принадлежит Тайварам. Строительство им безразлично, они заняты своими кознями и темными делишками. К тому же эти места вовсе не пустынны», — добавил он, и в его голосе прозвучали зловещие нотки. «Тайвары повсюду. Они следят за нами из темных углов. Убеждаются, что мы не задержимся в их владениях». «Почему же они на нас не нападают?» — поинтересовался Танис, радуясь, что Хайвару удается разговорить. «Тайвары предпочитают нападать на тех, кто путешествует в одиночку и не вооружен, вот как мой брат. Он случайно оказался в их владениях и попал в плен. Они хотели получить за него выкуп, но мой отец не стал вести переговоры с бандитами и головорезами. Наши разведчики сообщили, где держат Пика, и отец послал солдат под моим командованием, чтобы его вызволить». Тем временем они миновали зал и оказались в украшенном вырезанными в стенах символами различных богов помещении, походившем на древний храм. «Должно быть, в старые времена в Тарбардин стекалось великое множество народа», — заметил Танис. «Сюда приходили со всего Ансалона», — с гордостью произнес Арман. «И даже из Истара. Наши изделия из железа и камня ценились чрезвычайно высоко. Торговля приносила народу гномов процветание. Но катаклизм и последовавшая за ним война положили конец нашему благополучию. Это возмездие за то, что подгорные гномы захлопнули врата перед своими сородичами, имевшими право на все эти богатства», — вставил Флинт. Это были его первые слова после длительного молчания. Танис с облегчением заметил появившуюся в лице гнома краску. Если огненный горн припомнил свои старые обиды, значит, ему явно сделалось лучше. «Не стоит вдаваться во все это сейчас», — постарался урезонить его полуэльф, впрочем, прекрасно сознавая тщетность своих усилий. «У короля Дункана, или Деркина, как называете его вы, Нейдары, не было выбора», — парировал Арман. «Катаклизм не обошел стороной нас, фермы оказались разрушены. Запасы провизии почти иссякли, и если бы мы впустили вас, то умерли бы с голоду вместе, только и всего». «Это отговорки», — буркнул Флинт, однако прежнего запала и убежденности в его словах уже не слышалось. Огненный горн скользнул взглядом по руинам некогда великого города, и, несмотря на деланное равнодушие, было заметно, что он глубоко потрясен и удручен увиденным. Танис решил переменить тему, прежде чем Флинт разразится очередной тирадой. «Если северные врата останутся открытыми, то контроль над ними перейдет к Тайварам. Как это может повлиять на Хайваров?» «Этого не будет», — отрезал Харрес. «Совет Танов пошлет воинов охранять врата и никого не впускать, пока их не починят». «А что думаешь ты?» — спросил Танис, надеясь обрести союзника. «Я верю, что мое призвание заключается в том, чтобы найти молот Харреса и править объединенным народом гномов», — объявил Арман. «Это возможно лишь в том случае, если врата будут открыты». «А почему ты так уверен, что найдешь молот?» — бесцеремонно спросил Флинт. Арман вскинул голову и возвысил голос. Его слова эхом отдались от каменных сводов. «Так говорил Харрес. Лишь когда благочестивый и прославленный гном объединит народы, молот Харреса будет возвращен ему в знак праведности». Он прижал руку к груди. «Я этот гном». Из темноты донеслось бормотание. Некоторые солдаты хихикали в свои бороды. Но если Харрес и слышал это, то сделал вид, будто ничего не замечает. «Расспроси его поподробнее о молоте», — шепнул Стурм, однако полуэльф лишь покачал головой. Флинт вновь погрузился в молчание. Танис никогда не видел своего друга усталым, но сейчас он заметил, насколько трудно идти старику. «Как далеко тянутся владения Тайваров?» — спросил Танис. «Нужно пересечь этот мост», — отозвался Арман, указывая вперед. «Как только мы окажемся по ту сторону, в западных владениях, мы будем в безопасности. Тогда мы сможем сделать остановку и передохнуть.